его лицо сквозь ледяную толщу воды. Я больше не боялся того, что случилось в ванной. Я боялся того, что означал этот поцелуй в шею и отцовские руки, задравшие юбку Урсули Монктон. Мои родители были единым целым, неприкосновенным и нераздельным. Будущее вдруг стало зыбким. Могло произойти все, что угодно. Поезд моей жизни сошел с рельсов и теперь несся вместе со мной через поля по проселку. Я бежал, и проселочная галька корябала ноги, но мне было все равно. Я был уверен, что скоро это существо, Урсула Монктон, закончит свои дела с отцом. Может, они вместе пойдут наверх проверить меня. Она обнаружит, что я сбежал, и погонится за мной. Я прикинул, если они и станут ловить меня, то на машине. Я покрутил головой в поисках какой-нибудь прорехи в живой изгороди у проселка. Заметил деревянный перелаз, вскарабкался по нему и помчался через луг, босой, влипнущий к ногам, мокрый до колена пижаме и ночной рубашке. И сердце грохотало в груди, как самый большой, самый мощный в мире барабан. Я бежал, не думая про коровьи лепешки. На лугу ногам было вольготнее, чем на галечном проселке. По траве бежать было радостнее, я острее чувствовал жизнь. Позади пророкотал гром, хотя молнии не было видно. Я перелез через ограду, и нога ушла в податливую свежевспаханную землю. Я заковылял через поле, иногда падая, но продолжая идти. Снова перелаз, и снова поле, на сей раз не вспаханное. Я шел по нему вдоль живой изгороди, боясь выходить на открытое место. Вдруг темноту прорезал слепящий свет, на проселке показалась машина. Я застыл на месте, зажмурил глаза и вообразил себя спящим в постели. Машина, не затормозив, скрылась. Лишь вдалеке виднелись красные отблески фар. Это был белый фургон, который вроде бы принадлежал Андерсону. Теперь проселок казался еще опаснее, и я припустил через луг. Добежал до следующего поля, увидел изгородь из натянутой проволоки. Сквозь такую легко пролезть, и она не колючая. Но только я ухватился за проволочную нить, потянул вверх, готовый нырнуть в щель, как... Меня словно ударили. И ударили со всего маха, в грудь. Рука, сжимавшая проволоку, конвульсивно дергалась. Ладонь горела, будто я только что локтем врезался в стену. Я отпустил электрический провод и, спотыкаясь, побрел дальше. Бежать я уже не мог. Но все равно шел в темноте сквозь ветер и дождь, торопливо пробираясь вдоль изгороди и стараясь не касаться ее, пока не добрался до жердяных ворот. Прошел ворота и устремился через поле в дальний конец, где было потемнее. Деревья, подумал я, перелесок. От края поля я держался на расстоянии, на случай, если там меня поджидает электрическая изгородь. Я задумался, куда идти дальше. Как будто в ответ сверкнула молния, и на секунду, а мне больше и не нужно было, все осветилось. Я увидел деревянный перелаз и бросился к нему. Вскарабкался. Прыгнул и понял, что угодил в крапивные заросли. Голые ноги обожгло, пошли колючие мурашки. Но я вновь бросился бежать. Бежать, что есть силы. Я надеялся, что не сбился с пути. Не должен был сбиться. Еще одно поле осталось позади. И тут я понял, что больше не знаю, где проселок. То есть не знаю, где и я сам. Я знал одно — ферма Хэмпстоков в самом конце проселка. Но сейчас я блуждал посреди темного поля. Тучи сгустились, ночь хоть глаз выколи. Шел дождь, пусть уже и не сильный, а в темноте мне мерещились волки и призраки. Я старался остановить свою фантазию, запретить себе думать, но не мог. И позади волков, призраков и ходячих деревьев мне виделась Урсула Монктон. Она грозила, что если еще раз ослушаюсь, будет намного хуже, и она запрет меня на чердаке. Я не был отважным. Я бежал от всего. Мне было холодно. Я вымок. и заблудился. Я закричал во весь голос: «Летти! Летти Хэмпстед! Ну отзовись же!» Но ответа не последовало, да я его и не ждал. Гром заворчал, зарычал, зашелся в низком протяжном рыке. Лев, которого разозлили. И молния засверкала-замигала, как перегоревшая неоновая лампа. В свете зарниц я видел, что поле кончилось. Живая изгородь встала сплошной стеной. Прохода не было. Не было ни ворот, ни перелаза. Кроме того, на другом конце поля, через который я сюда и попал. Раздался треск. Я посмотрел в небо. Я видел молнию в фильмах по телевизору. Длинные, ломаные, ветвистые полосы света поперек тучи. Молния, которую я видел собственными глазами, была простой белой вспышкой сверху, как у фотоаппарата, выжигавшей на окоеме проплешины.